Спасибо нашей бульбе, что так густо уродилась. Хотя она, конечно, ежели взять на сегодняшний день, Варивон встал в санях в позу растерянного оратора. Кто-то, не удержавшись, прыснул, но крепкий кулак осторожно остановил нетерпеливого. Варион окинул взглядом собравшихся, деловито прокашлялся и продолжал. С одной стороны, все-таки, постольку-поскольку, вообще и в частности, но с другой стороны, вроде и ничего. Однако, собственно говоря, на этом можно и кончить. По гребле раскатился хохот. Варион Иванович, послезавтра репетиция будет? А как же? Только в лесу проведем. «Вот так здорово!» — воскликнула Степанида Сергиенко и засмеялась, подозревая новый подвох в словах бригадира. «Репетиция в лесу!» — заговорили вокруг. «Вот именно! Такую репетицию закатим, что сразу урожаем запахнет. Хворост будем вывозить для снегозадержания». «Варивон Иванович, ездовых предупредить?» — спросил, выступая вперед, Леонид Сергиенко. Всех, Леня, особенно Грицвитовских. Сам знаешь, бригадир болен. А вам, девчата, придется маты плести. Да плетите красивее, как кружева на приданое. Или вы только плясать умеете, да на коньках кататься. Мы еще есть умеем, лукаво опустив глаза, ответила одна из девушек. У нашего бригадира обучались. О, тогда я за наши дела спокоен. Ну, летите, пташки, на каток. Приехав домой, Варивон разыскал кладовщика, и поздно вечером оба пошли в зернохранилище. — И чего ты такую горячку поришь? — возмущался кладовщик дорогой. Бригадир даже не дал ему доужинать. Важное задание. Пока что секрет. А дело государственной важности. Государственной важности? Разгоревшееся на морозе морщинистое лицо кладовщика вытянулось от удивления и сразу подобрело. Дома Варивон высыпал на стол семена и долго разглядывал зерна овса и овсюга. Ничем не отличаются, значит, ни формой, ни размером. Ничем, подтвердила Василина, склонившись над столом, только овсюг шершавый, а овес гладенький-гладенький. Гладенький-то гладенький, а вот почему Триер этого не различает? Непутевая машина. Надо себе получше выдумать. Конструкции Варивона Очерета, рассмеялась Василина. Именно так. Что бы тут изобрести? Садись, старушка, подумаем. Одна голова хорошо, а две и того хуже. А ну тебя! Не нравится тебе твой муж? Не мели. А ты мне все еще нравишься. На какую молодичку не гляну, все тебя вспоминаю. А с чего бы, кажись? Разве не отчитываешь ты меня каждый день за то, что люблю выступать на общем собрании моего семейства? А ты еще поговори, и детей разбудишь. Пугай, пугай. Точно я своих очертенят не знаю. Они у меня на все гораздо. Работать так работать, учиться так учиться. Есть так есть, спать так спать, что и пушками не подымешь. На своего отца, значит, равняются. Василина, давай споем, а? У меня, как запою, мысли легко плывут, как по канве невидимой. Может, сразу и способ против овсюга придумаем? Охрипла я, Варивон. Все у тебя сегодня на выворот. Ну, что тут придумать? Ты тоже мозгуй. Я ведь тебе все равно покоя не дам, пока изобретение не выльется, как пишут ученые люди, в гармоническую форму. Эх, жаль, что ты осипла. Больше не смей на речке белье полоскать, а то совсем голос пропадет. Помнишь, как мы после покоса в село возвращались? Как запели «Ой, зима, зима!» Не заметили, как и в село въехали. Кончили петь, огляделись, а вокруг люди улыбаются. Лицо Василины просветлело. «Василина! Идея! А ну-ка, дай-ка мне суконное одеяло!» Вдруг обратился Варивон к жене и сам нетерпеливо побежал к постели. Он спустил одеяло отлогим скатом с крышки сундука на пол, высыпал на сукно горсть зерна и, побледневший от волнения, напряженно застыл, наблюдая, как овес сыпался по нему. На ворсистой поверхности осталось несколько зернышек. Варивон торопливо собрал их жесткими пальцами, поднес к свету и возбужденно крикнул. «Василина! Ни одного зернышка овса не осталось на моем триере. Один овсюк. Ну, каков триер конструкции Варивона, очерета? Нравится?» «Нравится», — ответила Василина, разглядывая зернышки овсюга. «А сам изобретатель нравится?» — спросил Варивон. «И после этого не догадаешься, что на стол поставить? Нет. Не выйдет из тебя настоящей хозяйки. Никогда не выйдет. Как бы мне теперь патент на свое изобретение получить?» И на лице его отразилась такая напряженная работа мысли, что Василина расхохоталась на всю комнату. «Смейся, смейся. А изобретение, хоть и кустарное, а толк от него будет. Глядишь, твоего мужа снова в газете пропечатают, а Дмитро лопнет от зависти». «Ну, мне пора к своим ребятам», — озабоченно проговорил он и начал собираться. «Надо сказать, чтобы завтра все за хворостом отправлялись». Василина поняла, что муж горит нетерпением рассказать всем о своей выдумке, однако промолчала. Варивон не любил, когда кто-нибудь наперед отгадывал его мысли. В правлении Варивон сразу же похвалился своим опытом кушниру и для большей убедительности торжественно вынул из одного кармана горсть овса и из другого щепотку овсюга. Кушнир обрадовался, однако деловито перемешал обе кучки зерна и проверил опыт на своем пиджаке. Когда же на темном ворсе остались зернышки овсюга, он, даже не стряхнув их, побежал к телефону и позвонил в райземотдел. «Это дело всем колхозам пригодится. Усовершенствуем твой почин. Не мы так народ усовершенствует. Этот овсюг у нас в печенках сидит. Верно я говорю?» «Да разве вы когда неверно говорили?» — преувеличил Варивон заслуги своего председателя и в ожидании разговора с районом заважничал, как молоденькая звеньевая. Кушнир бросил на Варивона удивленный взгляд и прыснул в трубку, проговорив только: «Не Варивон, а кино». «Какое еще кино?» — зашипело в трубке, и Варивон развеселился. Глава 21. Ночью в палате сильнее пахло крепким, разогретым настоем лекарств. Порой в тишине всплескивал низкий стон больного и затихал, как дальний рокот осенней волны. Дмитру не спалось. Он жадно вдыхал резкий больничный запах, прислушивался к тугим порывам ветра, а перед глазами вставала веселая трудовая весна. Он ждал ее, как сама земля, радовался, угадывал ее легкую широкую поступь и тревожился, хмурился, чувствуя, что где-то у самого горизонта притаились мертвящие заморозки, знойные суховеи. Но чаще всего мысли возвращались к одному: какую же вырастил рожь Навроцкий? «Не зерна, стручки», — вспомнились слова Варивона. И перед глазами поплыло поле, точно роща. Высокие стебли мудро покачивали могучим колосом, просевая до самого корня солнечный дождь. Какой он, этот Навроцкий? Сумеет ли по-настоящему дело развернуть? Не отгородится ли на крохотных окнах-деляночках от всего мира, как иные заведующие хатами-лабораториями? И уже засыпая, он твердо решил съездить к Навроцкому. «Погляжу, как он хозяйничает, попрошу зерна для своего колхоза. Будь он хоть последний скряга, а что-нибудь да даже, обязательно должен поделиться.